Глава 29. Майла. Всю ночь мы просидели в темной комнате. Старлетт пыталась заставить меня что-нибудь съесть, но я не мог. Я был не в состоянии здраво мыслить. Я вообще не мог сосредоточиться ни на чем, кроме того факта, что папа сейчас борется за свою жизнь. Мой мозг болел. До этого самого момента я не знал, что так бывает. Я не мог потерять папу. Разве я недостаточно потерял? Разве мир не украл у меня почти все? Старлетт пошевелилась в моей постели, начиная просыпаться после прошлой ночи. Прежде чем она успела открыть глаза, ее рука потянулась к моей стороне кровати и приземлилась на мое предплечье. Все еще здесь, учительница. Ее карие глаза распахнулись, и на долю секунды я почувствовала себя не таким одиноким, как раньше. Мне было грустно, но не одиноко и грустно, как было до этого. «Привет», — прошептала она, перекатываясь на бок лицом ко мне. «Привет», — ответил я, поправляя волосы, упавшие ей на глаза. «Ты не ложился?» «Нет». «Надо было разбудить меня. Зачем страдать вдвоем?» Когда я сказал это, ее взгляд смягчился, полный глубокой печали. Как будто после сна она вспомнила, чем была для меня реальность. Если быть честным, я не осознавал истины. Мои мысли путались. Часть меня думала, что папа напился где-то, повел себя как дурак, и я в любой момент услышу, как его машина подъезжает к дому. Будто он не лежал на больничной койке, не висел между жизнью и смертью, не думал о том, стоит ли ему пойти к маме или вернуться ко мне. «Мне очень жаль, Майло», — сказала Старлетт. Эти слова заставили меня дернуться. Я прижался к ней лбом. «Пожалуйста, не говори так. Так ты напоминаешь о том, что есть о чем сожалеть». «Ладно, извини». Она замерла и выдавила улыбку. «Как я могу помочь тебе сегодня?» Я поцеловал кончик ее носа, прежде чем заставить себя сесть. «Я могу что-нибудь приготовить для тебя?» Она подняла бровь. «Что?» «Я хочу что-нибудь приготовить для тебя. Завтрак, затем обед, потом ужин. Могу я сделать это, Стар?» «Что? Нет. Не беспокойся обо мне. Я могу приготовить для тебя». Я тяжело сглотнул и покачал головой. «Нет, ты не понимаешь. Мне просто... Мне нужно повозиться на кухне. И я хочу сделать что-нибудь для тебя». Она посмотрела на меня, немного озадаченная, но кивнула в знак согласия. «Хорошо, да. Я была бы очень рада». Я встал с кровати и подошел к комоду, где лежала коробка с рецептами. Я не открывал ее с тех пор, как мама умерла. Я был слишком напуган, чтобы смотреть на рецепты, которые она мне оставила. Вернувшись к кровати с коробкой, я открыл ее и поставил перед нами обоими. Это рецепты моей матери. Она оставила их мне после своей смерти. Она сказала, что всякий раз, когда я почувствую себя потерянным, мне следует приготовить что-нибудь. У меня не хватало смелости заглянуть внутрь, но мне бы хотелось сделать это сегодня, — сказал я. Старлетт села и подтянула колени к груди. «Я думаю, это прекрасная идея». Я одарил ее кривой улыбкой и начал перебирать рецепты. Здесь были десятки воспоминаний, созданных моей матерью. Я пролистал карточки, некоторые из которых были присыпаны мукой, другие — каплями масла. Качо и пепе, рикотта гнуди, фриттата с грибами, карбонара. От одних лишь слов в груди все сжалось. Я подумал, насколько по-идиотски было так долго ждать, чтобы заглянуть внутрь этой коробки. Последовавшая за этим мысль заключалась в том, как долго мое зрение позволит мне видеть рукописные открытки моей матери. Было странно, что с тех пор, как мне поставили диагноз, я смотрел на жизнь другими глазами. Раньше меня никогда не волновало, как люди пишут слова на бумаге, как они ставят черточки и точки на «т» и «и». Но теперь, зная, что, возможно, когда-нибудь я потеряю всякую связь с этими мелочами, я воспринимала их глубже, особенно когда дело касалось маминых карточек с рецептами. Когда я вытащила одну из карточек, где говорилось о приготовлении хлеба в голландской печи, сердце заныло. В левой части карточки были указаны ингредиенты и инструкции по приготовлению хлеба. На правой стороне была записка от моей матери. Я прижал кончики пальцев к словам, проследив за углублениями, где ручка сильно давила на бумагу. Ее слова были написаны с такой нежной любовью и заботой, что я почти чувствовал ее в этом извилистом почерке. «Мой мир, приготовление хлеба требует времени. Тесту нужно отдохнуть. Люди похожи на хлеб. Иногда нам просто нужно немного отдохнуть, чтобы подняться. Кономоре. Мама. Примечание. Она оставила мне примечание на карточках с рецептами. Я пролистал стопку и вытащил еще одну. Паста Алла Норма. Мой мир идеально подходит для солнечного дня. Подавать с французским хлебом и гарниром. Еще лучше с бокалом красного вина. Конечно, когда ты станешь совершеннолетним. Кономоре, мама. Мир завертелся вокруг меня. Я бросился просматривать остальные карточки. На каждой была небольшая заметка. На каждой карточке было послание мне. Даже когда мама была уже слаба, она нашла время, чтобы написать личное сообщение к каждому рецепту, подписывая их «Кономоре» с любовью. Будто моя мама знала, когда мне больше всего понадобится ее любовь. Кто знал, что любовь может существовать даже после смерти? У меня было такое ощущение, будто папа пытался бежать ей навстречу. Часть меня не могла винить его. Она оставила мне небольшие заметки на каждой карточке, объяснил я Старлетт. Я только что об этом узнал. Иногда жизнь приносит утешение, когда оно нужно больше всего. Если это правда, тогда именно поэтому мир подарил мне Старлетт. Я закажу доставку. Тогда я смогу начать готовить. Если хочешь принять душ, я разложу для тебя в ванной несколько полотенец и еще много чего, — сказал я. Позвоню дяде, чтобы узнать, что мне нужно сделать сегодня. Звучит отлично. Старлетт положила руки мне на колени, наклонилась и нежно поцеловала. Затем она прошептала мне прямо в губы. «Ты не в порядке». Я покачал головой. «Я не в порядке». Она поцеловала меня еще раз. «И это нормально». Я поцеловал ее в ответ и был так благодарен, что она существует. Я никогда раньше не был более благодарен за существование человека. Она поднялась с кровати и протянула мне руку. «Прежде чем заказать еду, прими со мной душ. Тебе будет приятно». На мгновение я заколебался, думая о миллионе вещей, которые мне нужно было сделать, но затем посмотрел ей в глаза, и меня охватило странное чувство спокойствия. Такое же спокойствие я испытывал, читая карточки с рецептами. ощущение, что я не одинок. Я взял ее руку в свою, и Старлетт потянула меня в сторону душа. Мы сняли с друг друга одежду после того, как я включил воду. Когда мы со Старлетт вошли внутрь, ванная комната быстро заполнилась паром. Вода потекла по нашим телам. Я закрыл глаза. Что-то пробудило эмоции, о которых я даже не подозревал. Слезы потекли по лицу, смешиваясь с каплями воды. Старлетт решила помочь мне с мытьем. Она начала с головы, вспенила волосы шампунем. Затем вымыла мне спину и грудь, заботясь о каждой частичке моего тела. Открыв глаза, я посмотрел на Старлетт, чувствуя себя все менее и менее одиноким. Пока она мыла меня, я омывал ее. Ее мокрые волосы велись естественными кудрями, не спадающими на спину. Никогда прежде Старлетт не казалась мне более красивой, чем в тот момент. Мои руки упали на ее бедра, и я притянул ее к себе. Я прижался к ней лбом и закрыл глаза. Вода была горячей, но по какой-то причине озноб пробежал по всему моему телу. «Спасибо», — прошептал я. «Всегда пожалуйста», — ответила она. После душа Старлетт надела трусики и одну из моих футболок, которая была ей велика. Она выглядела идеально. Когда она надела брюки, я устало ухмыльнулся. «Штаны переоценены!» Она засмеялась. «Значит, сегодня домашний день? Штаны не нужны?» «Когда ты остаешься со мной, штаны не нужны». Я приготовил ей завтрак. Бекон, красный перец и сырная фриттата. Когда я поставил тарелку на обеденный стол, я почувствовал, как меня ударило нервное напряжение. «Просто чтобы ты знала, я не готовлю, как моя мать, так что если тебе не понравится, то ничего страшного». Она вдохнула аромат и застонала. «Нет ни единого шанса, что мне не понравится». Я сел рядом с ней и, прежде чем начать есть, пробормотал себе под нос молитву. Я был не из тех, кто молится, но мама всегда молилась, когда мы садились за стол, поэтому я взял на себя эту задачу. Как ни странно, но именно это страх делает с человеком. Страх заставляет человека делать вещи, которые не соответствуют его характеру. Закончив, я расправил плечи и начал есть. К моему удивлению, вкус оказался таким же, как и у маминых блюд. «О, Боже мой!» — сказали мы в унисон. Я посмотрел на Старлетт, а она пристально посмотрела на меня. «Браво, мистер Корти!» — сказала она, аплодируя. «Это фантастика!» «Вообще не так уж плохо!» Мы ели до тех пор, пока не насытились. Затем наступило время обеда, и мы поели еще. Я сделал перерыв и пошел в больницу, чтобы посидеть с папой несколько часов. Ничего не изменилось. Ни в лучшую, ни в худшую сторону. Я вернулся домой после того, как часы посещения закончились. Старлетт помогла мне приготовить ужин, и это было очень приятно. Мы двигались вокруг друг друга так, будто бы вместе управляли кухней. В тот вечер, за несколько часов до ужина, мы приготовили голландский хлеб, а также букатини алла карбонара с лимоном. Мой мир. Это не самая аутентичная версия, но когда жизнь дает лимоны, готовь пасту. Кон аморе. Мама. Пока Старлетт делала салат, я подошел к ней сзади, обнял за талию и поцеловал в шею. Я на мгновение остановился, и воспоминания вспыхнули во мне. Папа всегда обнимал маму сзади, когда она готовила, и целовал в шею. Горе нахлынуло на меня волной. Я отступил, пытаясь стряхнуть его. Старлетт повернулась и заметила внезапную перемену во мне. «Что случилось?» — спросила она. «Ничего, все в порядке». «Врешь?» «Нет». «Да. Знаешь, откуда я знаю?» «Откуда?» «Когда ты лжешь, твои глаза кажутся холодными». Я усмехнулся, забавляясь. «А когда я говорю правду, как выглядят мои глаза?» «Живыми», — ответила она. «Они выглядят живыми». Я хотел отпустить остроумный комментарий, но из-за печали мои саркастические манеры куда-то улетучились. Поэтому вместо этого я сказал правду. Мои родители готовили вместе. Мама называла папу своим су-шефом. Они включали музыку и танцевали на кухне, обнимаясь, целуясь и смеясь. В детстве я думал, что это так раздражает, но... не знаю. Я только что вспомнил это, когда подошел к тебе. «Ох!» — кивнула она. «Незначительные вещи иногда делают больнее всего». «Незначительные?» «Воспоминания, которые казались такими маленькими и ничтожными, как будто ты почти забыл об их существовании, пока они не появятся снова и не отбросят тебя назад». Я кивнул. «Именно так». Но это было странно, потому что это меня возбудило, и в то же время я понял, что между нами происходит то же самое, что происходило у них. Я почувствовал то же, что и они, когда я подошел к тебе. Я притянул ее к себе и поцеловал в лоб. «Я понимаю, что это ты», — прошептал я. «Что?» «Ты — то, что заставляет меня чувствовать себя лучше, даже в самые худшие дни». Ее глаза стали влажными, и она медленно поцеловала меня. Или, возможно, мне казалось, что это было медленно. Всякий раз, когда я был рядом со Старлетт, время как будто замедлялось, в самом лучшем смысле. Я улыбнулся, мои руки обвили ее тело. «Знаешь, мне очень нравится видеть тебя в моей футболке. Она как будто создана для тебя». Она отступила назад и повернулась кругом. «Ты так думаешь? Хотя, возможно, мне следовало надеть брюки вместо нижнего белья». Я подошел к ней и заключил ее в объятия. «О нет, трусики — это то, что делает образ завершенным». Я поцеловал ее в лоб, и она прижалась ко мне. «С тобой все в порядке, Майло?» «Прямо сейчас?» «Да». Я всегда чувствовал себя лучше, когда держал Старлетт в руках. Я улыбнулся и поцеловал ее. Я не мог дождаться того дня, когда мы сможем сделать это публично. Я бы поцеловал ее на глазах у каждого человека. Мы были бы той надоедливой парой, везде демонстрирующей привязанность, которая заставляла бы людей морщиться. Мы стояли посреди кухни, держась друг за друга и не собираясь в ближайшее время отпускать. Так продолжалось до тех пор, пока ужин не был готов. Затем мы вернулись в столовую для третьего приема пищи за день. Я взял бутылку вина из винного шкафа. У моих родителей были бы проблемы, и если бы я это выпил, но зная, что один мертв, а другой в коме, сомневаюсь, что меня посадят. Глаза Старлетт расширились. Она была потрясена моими словами, но затем прищурилась. «Черный юмор тебе помогает?» «Да, и, вероятно, в ближайшие дни его будет много». «Хорошо, очень приятно это знать». Я оглядел столовую и заметил, что она стала намного ярче, чем в предыдущие дни. Однако я не мог точно понять, почему так кажется. «Ты поменяла здесь лампочки?» — спросил я. Она кивнула. «Я заказала немного, пока ты был в больнице, через несколько часов после обеда. Я читала в интернете, что иногда более яркий свет может помочь при пигментном ретините. Я поменяла их во всех комнатах. Она замолчала и покачала головой. Извини. Надо было спросить у тебя, нормально ли это. Я просто заметила, что несколько лампочек уже перегорели и решила, что пора их заменить. Если тебе не нравится, я могу поменять их обратно. Это вообще не проблема. Я стоял как вкопанный, не двигаясь ни на дюйм, глядя на нее. Она была замечательна во всех отношениях. От ее растрепанных волос, потрясающих глаз, доброй улыбки и сердца. Ее сердце. Я не знал, почему она пришла в мой мир, но знал, что она — мое чудо. Та, что сделала мои тяжелые дни терпимыми. Человек, который напомнил мне, как снова дышать после того, как я на несколько лет будто задержал дыхание под водой. Она была следующим актом моей пьесы после антракта, в котором я, казалось, застрял на долгие годы. Я не мог поверить, что мне посчастливилось познакомиться с ней, чувствовать ее, безнадежно влюбиться в нее. Как такой ублюдок, как я, оказался с такой, как она? «Я люблю тебя», — выпалил я. Я не планировал сказать это так. Признание не было связано с каким-то большим романтическим жестом или произнесено мягким тоном восхищения. Я это выпалил. Даже почти агрессивно. Как будто мое тело физически не могло больше удерживать эти слова. Как будто мне нужно было как можно скорее озвучить эту истину. «Я люблю тебя», — повторил я на этот раз медленнее и мягче. «Я тебя люблю. Я тебя люблю. Я тебя люблю». Глаза Старлетт расширились. Она подняла голову, чтобы встретиться со мной взглядом. «Ты любишь меня? Я тебя люблю. Как я мог ее не любить?» Она была теплыми летними ночами и моими холодными зимними днями. Она была моим человеком. Я никогда не думал, что у меня будет свой человек. Я думал, что всегда буду один. Мой желудок напрягся, когда она посмотрела на меня. Я прочистил горло, чувствуя себя немного глупо из-за того, что выпалил это. Меня охватила тень сомнения. Я понял, что она может не ответить взаимностью. Зачем ей это, если рассуждать здраво? Мои мысли были в полном беспорядке. Я знал о своих шрамах и часто задавался вопросом, как другой человек может их полюбить. Я тяжело сглотнул, напоминая себе, что произнес эти слова не для того, чтобы услышать их в ответ. Я сказал эти слова, потому что они были правдой. Я любил ее. И даже не представлял, что мое сердце способно так любить. И я думал, что Старлетт заслуживает того, чтобы знать это. Такой человек, как она, заслуживает знать, что его любит. Было бы обидно, если бы самые любящие люди никогда не имели возможности услышать эти слова, сказанные в их адрес. Я провел ладонью по шее. «Слушай, ты не...» «Я тоже тебя люблю», — перебила она, заставив мое сердце остановиться. Или оно забилось быстрее? Я не мог точно сказать. «Ты любишь меня? Я тебя люблю». Я поцеловал ее, потому что мог думать лишь об этом в тот момент. Она поцеловала меня в ответ, потому что тоже любила меня. В последнее время я не мог справиться с эмоциями. Узнав миллион разных вещей за такое небольшое время, я был не в силах встать на ноги, но когда Старлетт поцеловала меня, я почувствовал, будто наконец-то снова оказался на твердой земле. Той ночью, когда мы пошли спать, я смог обнять девушку, которая любила меня так же сильно, как я любил ее. Лежа у меня на руках, она повернулась ко мне и сказала: Ты думала о том, чтобы рассказать отцу все, в чем ты признался вчера вечером? Может, сказать ему, как он тебе здесь нужен? Я читала несколько статей о том, как иногда люди в коме могут слышать. Я думаю, ему, возможно, нужно услышать, что ты на самом деле чувствуешь. Я принял ее совет во внимание. В тот момент я был готов попробовать что угодно, лишь бы увидеть, как папа снова открывает глаза.